Абов Алексей Сергеевич, посланник богини, пролог. Смерть – это не конец, а лишь начало конца. Именно с такой мыслью мне в очередной раз удается как-то оттолкнуться от быстро вращающейся призрачной конструкции, куда целым потоком стремительно влетают все новые и новые души умерших людей. Конструкция часто посверкивает искрами болотно-зеленоватых неестественных разрядов. На моих глазах, или что там их мне сейчас заменяет, эта огромная вращающаяся шкуродерка буквально разрывает пребывающие нескончаемым потоком души на мелкие части. От них остается лишь малюсенькая яркая искорка первичной основы, которая легко просачивается сквозь мельчайшие щели конструкции. Отлетающие брызги того, что я назвал жизненной силой, приводят эту вращающуюся гадость в движение или медленно рассеиваются в бесконечном пустом пространстве. В самом начале я, едва вылетев из бесконечного коридора света, тоже чуть сразу не угодил в потрошитель душ, зацепившись за него лишь самым краешком и сумев каким-то чудом оттолкнуться и прийти в себя. От меня тогда оторвало лишь маленький кусочек сущности, мгновенно ударила совершенно непередаваемая боль потери и реальная потеря части себя, части памяти моей жизни, и лишь злость от гибели в горячем бою позволила мне быстро сориентироваться. Сработали многолетние рефлексы. Подавляющее большинство же других душ даже не успевают что-либо понять, определенно пребывая в шоке после смерти материального тела и попадания сюда. Как я понял, здесь происходит отделение всего лишнего, всей памяти жизни от неразрушимой первичной основы, которая позже снова обретает новое физическое воплощение, а не станет обедом для кого-либо поистине ужасного. Хочется верить именно в этот условно-позитивный исход, хотя нельзя и исключить наличие пищевода, желудка и прочей пищеварительной системы, скрывающейся за этой огромной челюстью. Возможно, где-то существуют рай и ад, куда попадают души истинно верующих, но вот души атеистов или просто недостойных проходят сквозь эту жесткую душерезку. И лишь единицам, таким как я, пока удается сопротивляться суровой неизбежности. Отлавливая и выпивая чужие брызги, нам удается противостоять незримому ветру, планомерно засасывающему нас в это гигантское зубастое колесо. Многие сопротивляющиеся, в конце концов, сдавались и позволяли уничтожить себя. Я же еще верил, что со временем удастся найти достойный выход из этой ситуации, главное держаться до последнего, пока остается сама возможность сопротивляться, сколько бы ни прошло времени. И есть здесь время вообще для меня совершеннейшая загадка. Остается лишь и дальше сохранять свою целостность личности, свою злость и свои желания, подбирая крохи чужих разбитых жизней, дабы продержаться еще чуть-чуть. Здесь нельзя остановиться даже на краткое мгновение, незримый ветер совершенно неумолим. Возможно, все это зря и действительно лучше сдаться, но, в который раз выпихиваю из себя предательскую мысль вместе с частичкой энергии, с помощью которой отталкиваюсь еще дальше от вращающейся зубастой конструкции. Улавливаемые чужие брызги же требуют переваривания, часто неся с собой обрывки чувств, эмоций или какой-то информации. Усвоить что-либо из них, кроме чистой энергии, я пока не могу, лишь иногда и то случайно. Непрерывная борьба за собственное существование забирает все доступные ресурсы, а впереди ждет целая вечность непрекращающейся борьбы. Какая упорная сущность! Пронеслась быстрая мысль другого существа при взгляде на очередную попытку совершенно бесполезной борьбы. И раз оно так сильно дорожит своей памятью, то существо перенеслось сюда не просто так, имея цель подобрать для очередной попытки выполнения совершенно невыполнимого задания кого-то подходящего. Того, кто будет готов буквально на все, ибо ставка больше, чем жизнь. Легкое мысленное усилие и маленький комок упорной энергии ловко выхвачен из бушующего водоворота страдания и распада. «Кто ты?» — донеслась от него яркая мысль изумления. «Можешь называть меня просто богиней?» Смертный вместе с ответной мыслью существо передало ему и целую гамму эмоций. Сила, спокойствие, уверенность и надежда на избавление — все это помогло трепетавшему комочку немного успокоиться и перестать вырываться. «Могу даровать тебе шанс временно убраться отсюда», столь яркую мысль образ совсем не обязательно облекать в слова, он и так хорошо понятен. «Тебя появится возможность что-то изменить для того, чтобы больше сюда никогда не попадать, но я буду должен что-то сделать лично для тебя». Обреченное существо сразу же поняло, что ему придется хорошенько поработать. Естественно, вместе с ответом богиня омыла удерживаемый ею комочек чужой сущности искренним довольством. «Ты обязательно выживешь и после найдешь мое грубое тело, где та спрятанная недоброжелателями, после чего дашь мне знать, остальное ты вскоре поймешь сам, пришла пора снова жить». Богиня отделила от себя маленькую крупицу ярко сверкнувшей энергии с нужной информацией и резко впечатала ее в сгусток подхваченной сущности, после чего она потянулась к какой-то далекой-далекой нити, прикрепив к ней комок с упорной душой, и просто отпустила его. Тот мгновенно переместился в отмеченное ее силой умирающее человеческое тело, уже утратившее свою душу. «Теперь все произойдет само собой. Как посмотрю, ты не оставляешь попытки». Рядом с назвавшейся богиней существом неожиданно появилось другое энергетическое сияние, заметно ярче и крупнее той. Опять растратила почти все накопления, и ради чего? С вопросом пришло и чувство легкой укоризны. «Тебе, Хас, просто не понять. Ты, мужчина», — ответила богиня, одновременно передавая ему частицу затаенной грусти. «Не могу, как ты, все бросите найти новый мир, новое пристанище. Могу, но не могу. Сначала нужно, впрочем, тебе все равно бесполезно объяснять. Думаешь, этот смертный справится?» Хас в который раз попытался со своей стороны как-либо поддержать страдающую богиню, но, увы, энергия существования принципиально не могла пересекаться. «Скольких смертных ты уже направила на поиски, но их всех быстро вычислили и устранили. От большинства ведь и первичной основы души не осталось. В этот раз я учла прошлые ошибки», — твердо заметила богиня. «Этот появится в том мире на самом краю обитаемых земель, а не ближе всего к цели, как все прежние. От моего благословения он тоже избавлен. Вряд ли его появление вообще хоть кто-то заметит. Он так сильно противостоял неизбежному очищению, потому приложит все силы, чтобы не попасть сюда в очередной раз. И учитывая его способность к быстрому поглощению чужих осколков», она замолчала, дав переварить эту новость другу. «Не сделала ли ты фатальной ошибки, породив нового жуткого монстра?» — спросил тот с чувством явной озабоченности. «Ведь должна помнить о терзавших все мироздание великих битвах богов, для предотвращения которых и было создано это». Он удостоил своим вниманием сверкающий разрядами великий потрошитель душ. «Время покажет». Настроение богини резко улучшалось, и она буквально фонтанировала ярким оптимизмом. «Если у него действительно получится найти и спасти мое грубое тело, то я подарю ему то, что когда-то не смогла подарить тебе». Закончив фразу, богиня просто исчезла, мгновенно переместившись в какой-то материальный мир из великого множества других обитаемых миров. Большой сгусток еще долго висел над перемалывающим многие миллионы душ смертных в считанные секунды вихрем. Он знал, эта конструкция создана так давно, что уже стала неотъемлемой частью бытия Вселенной. Отдельные боги перехватывают души умерших, помещая их внутрь собственного мира в собственную душу, продолжая выкачивать из них изначальную силу Творца Вселенной. «Какая награда за веру? Лучше уж сразу сюда», — мысленно усмехнулся он. «Редко когда это кончается для тех богов чем-то позитивным. Души смертных обычно несут в себе несовершенство, медленно, но неизбежно разрушая совершенство бессмертного бога. И тогда он тоже однажды попадает в великий потрошитель. Ему без разницы, бог ты или обычный смертный. Цикл очистки и перерождения повторяется. Первая глава. Затерянный в затерянной дали. Долгое, бесконечно долгое мгновение тьмы, и начинают проступать первые чувства тела. Главной мажорной нотой звучала тянущая боль, к ней присовокуплялось сильное внутреннее жжение гитарной струны. Где-то на задворках всплывало звучание голода, короткими рывками открывая потайную дверцу в кладовую чужих воспоминаний. Воспоминания тела, куда меня вселила милостивая богиня. И открывшаяся передо мной кладовая оказалась полной непрекращающихся страданий, хотя для своего прежнего владельца это являлось вполне обыденной жизнью. Я почти утонул в них, однако долгая практика спасения себя в проклятой душе резко хорошо помогла и в этот раз. Наконец-то удалось, превозмогая нынешнее скверное телесное состояние, проанализировать доставшееся мне наследство. Итак, моему новому телу недавно исполнилось 10 зим. В племени, откуда оно родом, принято отмечать не индивидуальные дни рождения, а пережитые холодные сезоны, ибо дожить до весеннего тепла удается далеко не всем. Кто-то гибнет от болезней, кого-то убивают с чего-то неожиданно взбесившиеся сородичи. Прямо пандемия внезапного бешенства, то ли от плохой еды, то ли от большой скученности, трудно сказать. Моему реципиенту довелось однажды увидеть массовое помешательство родни и спастись тогда буквально чудом. Его просто не заметили, обратив внимание на более крупных и более раздражительных индивидов. потому весной все одновременно празднуют общий день рождения, он же и Новый год. Какая знатная выходит экономия на праздниках и подарках. Племя жило в предгорьях, занимаясь скотоводством и сбором даров природы среди таких же диких племен. Развитие можно оценить где-то на уровне бронзового века, однако меня смущали подслушанные моим новым телом рассказы о прячущихся где-то за бескрайними лесами великих чудесах, в которых мое сознание человека информационной эпохи легко выделяло весьма характерные детали. Одна из сказок уж очень походила на описание информационной сети интернет из моего прежнего мира, а в других сказках упоминалась самая настоящая магия. Естественно, называлась она по-другому, однако сложно обозвать прямое воздействие разумом на окружающую реальность как-то иначе. Сказки сказками, о бывшему хозяину тела сильно не повезло с рождением. Четвертый сын вождя племени, казалось бы, живи и радуйся, однако его мать была заложницей-наложницей, отданной вождю другим крупным племенем из политических соображений. В воспоминаниях мать выглядела изящной черноволосой девушкой с большими грустными глазами, которая мало чем могла помочь своему ребенку. Ее и саму постоянно держали в черном теле. Отец любил совсем других женщин, которых у него было много, две жены, три наложницы и еще пять заложниц. При этом он всегда находил время сбросить в них свое семя. В доставшейся мне памяти, отец занимался исключительно обжорством, публичным сексом, прыжками по травке с большой дубинкой и регулярным избиением всех, кто подворачивался ему под горячую руку. Выглядел он крутым бабуином, то есть крупным волосатым самцом. Человеком я бы его назвал с очень большой оговоркой. Под стать ему выросли и мои старшие братья, такие же безмозглые обезьяны, решающие любой вопрос исключительно громкими криками и физическим насилием. Их отец явно любил, потому регулярно учил правильно размахивать большой дубинкой, дабы они хоть как-то походили на него. Получалось откровенно плохо, несмотря на все старания и крепкие тумаки. Наверное, таким бы смог вырасти и бывший хозяин этого тела, но его просто отказывались кормить. Голод был его основным чувством за всю короткую жизнь. И еще боль, мальца били все, кому хотелось хоть на ком-то отвести душу. Единственной отдушиной была старшая сестра, истинная красавица, по мнению всех местных бабуинов. К своей 17-й зиме, девушка имела три массивных подбородка и единственными ее занятиями в жизни являлись еда и общение. Прикоснувшись к ее светлому образу в памяти, меня морально вырвало. Грязные заляпанные жиром руки, сальные грязные волосы, грубо сплетенные в толстую косу с яркими цветными шнурками. Пахло от нее душными мускусными притираниями, изготовляемыми из заднепроходных выделений, заменяющих тут домашнюю скотину шерстистых ящеров. А учитывая момент, что истинной добродетелью девицы ее положение считалось так называемое сохранение соков, то мылась она лишь один раз в жизни еще при рождении. Туалетная бумага здесь тоже отсутствовала как явление, и вообще подтирать одно место считалось чем-то неприличным. Дикариес, засохнет и само отвалится. Сестра изредка радовала убогого братца объедками со своего стола, за что он ее просто боготворил и терпел истерические выносы мозга с ее стороны. Та регулярно проверяла на нем передаваемое от главной самки племени к ее наследнице тайное искусство управления волосатыми самцами. Но в один далеко не самый прекрасный день эта прекрасная идиллия закончилась. Отец в очередной раз крепко повздорил с вождем другого племени, а тот вместо того, чтобы утереться, как было всегда, подговорил еще одного вождя, а тот привлек еще кого-то и сильно ударил в ответ. Отец, старшие братья и большинство простых мальчиков и мужчин нашего племени пошли навстречу подходящей к поселению у скал вооруженной толпе. Врагов было очень много, по грубым прикидкам на взгляд раз в 6 или даже 7 больше, чем всех мужчин нашего племени. Уж не знаю, почему отец и все остальные решили идти навстречу врагам, а не устроить им радушный прием в относительно укрепленном поселении. Тогда был бы реальный шанс. В памяти же стоит кровавая битва где-то далеко внизу, где погибли все мужчины, теперь уже можно смело сказать, моего племени. Уж очень сильно я вжился в чужой образ. И тогда, окончательно поняв, что дело совсем плохо, моя сестра подбила глупого мальца на настоящий геройский поступок, предложив лишить победителей самого главного актива племени, высокогорного плато с ценными ягодами силы. К нему вела проходившая через подвесной мост старая дорога, и если его разрушить, то плато станет совершенно недоступно людям. Выдав мальцу старый защитный амулет давно забытой богини, хорошо наточенный бронзовый нож и кувшинчик особого зелья, ненадолго превращающего человека в настоящую машину смерти, но гарантированно убивающего того после окончания своего действия, хитрая сестра определенно планировала сбежать на беговом ящере, пока победители займутся преследованием маленького диверсанта. Да, ее тоже можно понять, особого желания в скорости познать всех выживших мужчин победивших племен она явно не испытывала. Удалась ли ее попытка бегства, том в памяти ничего нет. Малец лишь хорошо запомнил свой стремительный бег к плато и заметно отстающую погоню. Проклятое зелье заставляло выкладывать последние силы, их хватило для того, чтобы пробежать по раскачивающемуся подвесному мосту и начать остервенело пилить зазубренным бронзовым ножом толстые канаты. Один, второй, перила опадают, но к мосту уже подбегают многочисленные враги, стремясь остановить святотатца. Ведь мост – это поистине сакральное сооружение. Вот они уже почти добрались до него, и тут, наконец-то, с громким хлопком лопается третий канат, сбрасывая толпу бегущих и размахивающих дубинками врагов в глубокий провал. Шум большого водопада заглушает их быстро удаляющиеся крики. Но не все враги бездумно бросились на лишенный перил мост. Часть вовремя остановилась, раскручивая пращи. Первый крупный булыжник гулко стукнул в скалу, выбивая из нее каменные брызги, второй и третий пролетают совсем рядом. Парень остервенело пилит оставшийся канат, хорошо чувствуя, как из него вытекают последние силы. Тянется через драгоценный медальон, древнюю родовую реликвию, к прекрасной богине, прося у нее еще чуть-чуть силы, чтобы успеть завершить столь важное дело. Самое важное дело всей его короткой жизни. Прилетевший камень вскользь чиркает его по плечу. Он едва замечает вспышку боли, еще одно последнее усилие, шершавая роговая ручка ножа предательски выскальзывает из ослабевших непослушных пальцев. Треск разрываемых щербатым лезвием туго натянутых волокон. Еще чуть-чуть, долгожданный хлопок, и мост, рассыпаясь, летит вниз. На другой стороне провала громко кричат от огромной досады оставшиеся ни с чем горе победители. Обессиленный малец падает у толстого опорного столба рухнувшего моста, окончательно умирая с улыбкой истинного победителя на изможденном лице. И теперь на его место богиня вселила меня, грешную душу человека из другого мира. Поглотив кусочками воспоминания нового тела, я провалился в глубокое забытье. Изредка сознание возвращалось вместе с тянущей болью, которая постепенно становилась вполне терпимой. Тело самостоятельно боролось за жизнь, периодически оповещая о проделанной работе. Еще бы с выедающим нутро жутким голодом что-то поделать. На какой-то там по счету пробуждения меня забыли выключить и все-таки милостиво передали управление ослабевшими конечностями. Вставать на ноги бесполезно, все равно сразу грохнусь. Зато получилось медленно ползти на четвереньках. Срочно нужна вода и еда, иначе борьба за жизнь окажется бесполезной. До ручейка с холодной водицей я дополз относительно быстро и едва не утонул в нем, потеряв на пару секунд сознание после первого же глотка. Тело совсем немощное. Зато после, прокашлившись, даже сумел рассмотреть свое отражение в рябящей водной глади. Перемазанное чем-то коричневым лицо, впалые щеки и сдвинутый на бок неоднократно поломанный нос, зато зубы все на месте, даже странно, наверное, просто новые отросли, волосы черные, однако, сейчас их истинный цвет сложно определить от налипшей грязи и пыли. Утолив жажду, стал искать, чем бы наполнить присохший к ребрам желудок. Из воспоминаний доставшегося мне тела я знал о растущих здесь ягодах силы. Бывшему владельцу тела удалось попробовать такую ягодку лишь единожды в жизни, за что он был нещадно бит своими братьями, а затем и отцом. Эти ягоды здесь использовались вместо денег, что, кстати, не мешало регулярно пожирать их тому же отцу и старшим братьям, так как они давали какую-то совершенно особую силу, отчего именно так и назывались. Я же мог определенно сказать лишь о первом в жизни мальца чувстве полного насыщения, появившегося сразу после употребления темно-коричневого плода размером с крупную сливу. Но сейчас шел только первый месяц летнего сезона, потому о каких-либо ягодах говорить было просто рано. Только-только яркие цветы на плодоносных кустах опали. Впрочем, из памяти всплывают подходящие под определение чего-то съедобного заманчивые образы. Вот, к примеру, рядом из камней тянется покрытый тонкими острыми колючками мясистый стебель. Аккуратно срезать колючки ножом и можно подкрепиться. Руки слушаются плохо, однако жрать-то хочется. На вкус очищенный стебель весьма противен, горький и еще вяжет, зато желудок отлип от ребер, занявшись срочной переработкой поступившей пищи. Пополз дальше, выискивая смутно знакомые съедобные растения. Повезло, чудом заметил тонкий вьющийся между камней стебелек с мелкими резными листиками. Это редкое многолетнее растение отращивало просто огромный корень, но выковырить его из-под камней весьма нетривиальная задача. Тут мне повезло еще раз, разросшийся корень выдавил наружу плотно слипшиеся в прошлом камни, потому я легко докопался до него с помощью бронзового ножа, больше походившего на строительный мастерок из моего мира, чем на нож. Широкий листовидный наконечник на изогнутой вбок тонкой ручке. Использовали его для снятия прочных шкур с диких ящеров, и такая конструкция была удобна именно для этого. Из доставшейся мне памяти выходило, что и этот убогий металлический инструмент считался исключительно ценным, и в другое время за его поломку или потерю растяпу показательно казнили бы самым жестоким образом в назидание другим. И вообще с металлом у горных племен все обстояло крайне плохо, они старались обходиться без него обожженными палками, расколотыми костями и засохшим дерьмом в виде связующего материала. В этом мире выражение «сделать из говна и палок» совсем не фигура речи, а обеспечивающая выживание реальная технология. И это совсем не шутки, а самое что ни на есть суровая правда жизни, ибо порой кроме тех вышеупомянутых двух ингредиентов еще есть только камни. Целиком вытащить корень за один присест я не смог, слишком уж большим он оказался, а селенки в руках откровенно не доставало. Еле-еле удалось отрезать от него кусок размером с половинку собственной головы, и кое-как очистив его от толстой шкуры, начать жадно пожирать, давясь выделившейся слюной. Вкус чем-то напоминал сырую земную репу. Едва почувствовав желанную сытость, я снова провалился в целительное беспамятство. В сумрачном полузабытии, когда я пробуждался, бездумно жрал, пил воду из ручья и снова отключался, прошло несколько суток. Чудесный корень удалось вытащить и съесть целиком. Тело наконец-то избавилось от предательской слабости, и появилось первое робкое любопытство. Хотелось внимательно осмотреть, куда же я попал. Зато память доставшегося мне тела ушла далеко за горизонт, и теперь требовалось прикладывать поистине титанические усилия, чтобы выудить оттуда хоть что-то. Осталось лишь то, что мне удалось пересмотреть раньше, когда я бредил от отравления и сильнейшего истощения. Теперь же мне предстоит до всего дойти своим умом. Невеликий багаж чужих знаний потерялся в прошлом, но прежде чем осматривать подконтрольную территорию, требуется хоть как-то помыться, ибо ужасно надоело постоянно чесаться. К счастью, тут нет вшей и других насекомых паразитов, однако чего-либо приятного в налипшей на тело грязи все равно мало. Попытался сунуться в холодный водный поток, отдельными ручейками стекающий по почти отвесной каменной стенке с далекого ледяного плато вверху и, собравшись воедино обрушающегося вниз шумным искрящимся водопадом около срезанного моста, но пулей вылетела из него обратно на берег. Вода действительно ледяная. Идя по краю против течения, обнаружил натекшие лужи в каменных впадинах чуть в стороне от основного потока. В них вода хорошо прогрелась на солнце, судя по ощущениям, заметно выше температуры тела. Вот там с помощью пучка срезанной травы и бронзового ножа я и отскоблил себя кое-как. Затем, дополнительно наточив нож о плоский камень, безжалостно срезал свалявшиеся в толстые пучки грязные патлы из волос под самый корень, ибо промыть их без мыла было совершенно невозможно. Новые шелковые кудри со временем отрастут. И только хорошенько прогревшись после мытья под лучами дневного светила, я стал активно крутить головой в разные стороны, оглядывая окрестности, а затем отправился в обход. Что можно сказать после прогулки? Доставшаяся мне территория невелика. Широкий, от 100 до 250 метров в ширину плоский горный карниз с остатками двухполосной каменной дороги и длиной примерно 5 километров. Дорога чем-то похожа на горные автострады из моего мира, но основание чисто каменное и уже хорошенько потрескавшееся. В трещинах растет трава. Капитальных мостов или следов их остатков нет. С двух концов обрывы с мощными водопадами. Складывается впечатление, провалы появились в результате сильного землетрясения, до этого дорога была целой. Слезть отсюда, как и забраться сюда, крайне нетривиальная задача. Мало того, что со всех сторон обрыв и практически вертикальная стена, так еще и камень основы сыпучий. Надежно зацепиться просто ни за что, а лететь вниз метров 400, а может и того больше. Радует только один момент: без моста сюда хрен кто доберется. Единственная более-менее проходимая условная тропинка с заметными ступеньками искусственного происхождения вела куда-то вверх на ледяное плато. Но лезть туда при состоянии моего тела, чистейшие самоубийства, неловкости, но координации движений, да и силенки кот наплакал. Потребуется много времени, чтобы привести его в нормальное состояние. С едой и водой особых сложностей я не увидел. Почти две трети пространства занимали кусты ягод силы чуть ниже моего роста. Сейчас самих ягод еще нет, но в перспективе ожидается очень хороший урожай. Пока ходил, обнаружил еще 7 съедобных корневищ, а также шустрых сурикатов, пушистых зверьков размером с земную кошку. Зверьки были крайне осторожными и мгновенно прятались в глубокие норы при моем приближении. На них местные аборигены охотились с помощью прощей. Их мясо было вкусным и питательным, а шкурки шли на зимнюю одежду. К тому же я знал, как их выделывать с помощью простейших подручных средств и соков растущей здесь травы. Потому на пока еще далекую зиму смотрел с определенным оптимизмом. Да, спуститься отсюда раньше, чем через пару лет и думать нечего. Внизу все тропы надежно перекрыты обитающими в предгорьях племенами, которые вряд ли откажутся от самостоятельно пришедшего прямо к ним в руки раба. Чтобы выжить в этом исключительно суровом мире, нужно стать сильным и ловким, а также научиться отстаивать свою жизнь и свободу с помощью ума и оружия. И раз кризис миновал, то пора браться за тренировки. Чтобы отмечать прожитые дни, стал оставлять черточки метки на ровно расколовшемся на две половинки большом валуне, где раньше точил нож. Природа мне подарила две относительно ровных таблички для заметок и записей. Подобрав камешки более мягкой породы, назначил их на роль расходных мелков. Итак, идут уже 29-е сутки моего сознательного существования в новом мире. Почти месяц напряженных из-за слабого тела тренировок с весьма успешным выживанием в дикой природе. Выживанию способствовала удачная охота на сурикатов. Поначалу я пытался применять силки и ловушки. Остатками крепкой веревки поделились удерживавшие ранее срезанный мною мост деревянные столбы. Я распустил короткие обрезки на отдельные составляющие и переплел в тонкие длинные косицы, заодно развивая мелкую моторику пальцев детского тела. Увы, хоть осторожные зверьки и умудрялись затягивать на собственной тушке веревочные петли, но им хватало буквально пары секунд на перегрызание веревки, которая запросто могла бы выдержать и мой тщедушный вес. Идею с ловушками из камней постигла та же печальная участь. Зверьки были настолько ловкими, что успевали выскочить из-под обрушавшегося на них груза. Доедая очередной найденный с трудом сытный корень, я старательно учился метко кидать камни, вспоминая, как меня учил этому искусству еще мой отец в первой жизни. Как правильно придать булыжнику максимальную кинетическую энергию, отправив его точно в цель. Помню, мы шутливо соревновались, кто дальше кинет камень в озеро. Отец поначалу специально поддавался, подогревая мои старания, но затем показывал реальный разрыв в мастерстве, отправляя очередной камень на совершенно недоступную мне дистанцию. А еще он точно попадал камнями в круги плещущейся на середине озера рыбы. На моих глазах однажды ловко сбил пролетавшую над озером ворону. Ворон он, к слову, сильно не любил, периодически отстреливая их из пневматической винтовки. Устроится за укрытием и выслеживает целую группу серых ворон. Они птицы осторожные, но слишком уж любопытные. Им почему-то становится сильно интересно, если вдруг неожиданно без видимых им причин гибнет одна особь из стаи. Вместо того, чтобы в панике разлететься в разные стороны, другие вороны начинают вертеть головами, выискивая ту неизвестную причину, и умелый стрелок может поразить еще нескольких птиц. Но если они заметят стрелка, то быстро покинут опасное место, порой выделывая в воздухе эффективные противозенитные маневры. На мои расспросы, откуда у него к ним такая нелюбовь, он рассказал, как на него в детстве напало сразу несколько ворон, едва не оставив без глаз. Позже он узнал, что вороны защищали своего птенца слетка, к которому он по неосторожности приблизился, гуляя в парке, но детская обида со временем переросла во вполне взрослую ненависть к дрянным птицам. Да и охотничье общество, в котором он состоял, платило дробовыми патронами к ружью за вороньи лапки, а охота с камнями на уток и другую пернатую дичь считалась им изысканным развлечением. К сожалению, тогда его наука прошла большей частью мимо меня. Я заинтересовался автомобилями, чуть ли не все каникулы просиживал с мужиками в гаражах, а затем и малой авиацией, пойдя в аэроклуб, что и предопределило мою будущую профессию. Но о ней я пока вспоминать не хочу, дабы снова не захватила тоска по небу. И вот теперь, вспоминая навыки прошлой жизни, я смог достучаться до остаточных рефлексов доставшегося мне молодого тела. Ему тоже доводилось швыряться камнями. Пусть не умело, без хитрых техник, но камни были единственным доступным ему оружием и возможностью хоть иногда попробовать свежего мяса, пока добычу не отбирали ленивые старшие братья. Закрепив рефлекс и немного разработав правую руку, я впервые добыл местную дичину. Страстно захотелось вкусить сырого еще трепыхающегося в смертных судорогах мяса, едва сдержался, ограничившись лишь горячей кровью. Развести огонь здесь нечем, да и не из чего. Пришлось мариновать тушку добытого суриката едкими соками трав, ходя вокруг той тушки кругами, изнывая от нетерпения. Жрать уж очень хотелось. Именно жрать, а не есть. В общем, нормально замариноваться та тушка так и не успела, как вторая на следующий день. И только третью я довел до относительной готовности, перед тем как оставить от нее лишь горстку старательно обглоданных костей. Получив питательное мясо, детский организм стал быстро восстанавливаться. Впервые в этом теле я ощутил какое-то подобие силы. Стараясь закрепить эффект, занялся физическими нагрузками с непривычки, истязая себя до полного изнеможения. Получив на следующее утро тянущую нестерпимую боль сразу по всем группам мышц, взвыл раненой белугой. Ни интенсивная разминка, ни купание в ледяной воде не снимали все возрастающего болевого синдрома. Снова помог опыт прошлой жизни. В 30 лет у меня неожиданно обострилась травма спины, возникшая из-за экстренного катапультирования из потерявшей управление боевой машины и грозившая крахом всей профессиональной карьеры. Врачи разводили руки в стороны, не имея представления, как мне можно помочь. Лишь занятие гимнастикой цигун под присмотром грамотного наставника снова вернуло меня в любимое небо. Тогда я мало придавал внимания всей той энергии, которую гонял по каналам своего организма. Да, что-то там такое чувствовалось, но я списывал ощущаемые эффекты на обычное самовнушение. Главное, эффект оздоровления организма тогда стал вполне отчетливым, потому я занимался цигуном вплоть до того злополучного дня, когда. Теперь же ощущение тока энергии в новом теле стало гораздо более отчетливым и позволило быстро очистить от продуктов метаболизма перенапряженные вчерашней тренировкой мышцы. Боль ушла, а чувство внутренней силы только возросло. С тех пор я всегда совмещаю физические тренировки с управляемым током внутренней энергии. К моим потугам почти незаметно подключился висевший на шее амулет богини, легонько подправляя грубые действия, придавая им законченную гармоничность. И совокупный эффект глубоко изумил даже меня, казалось бы, привыкшего ко всяким неожиданностям. В один момент я вдруг почувствовал, как эта самая энергия вдруг выходит наружу из моей руки. Испугался начавшихся галлюцинаций, но после снова проверил, эффект есть. Вроде бы выходит совсем недалеко, отрываясь буквально на пару сантиметров, но от этого непонятного нечто можно даже оттолкнуться. Оттолкнуться физически, как от собственной руки. И даже что-то такое при контакте чувствуется, будто эта энергия составная часть меня, как рука или нога. Из ноги тоже можно вытолкнуть щуп на ту же пару сантиметров. Ну, очень непривычно и необычно. Но раз эффект, замеченный от него в перспективе, может появиться какая-либо польза, стал его развивать тренировками. Еще одно наблюдение: напитанная энергией мышца не только быстрее релаксирует после интенсивной нагрузки, но и постепенно растет усилие сокращения, гораздо быстрее, чем должно за счет физического прироста мышечной массы. К сожалению, плата такого усиления оказалась весьма высокой. Полчаса нагрузок под целенаправленной напиткой тела энергией довели меня до состояния какой-то странной истощенности и опустошенности. Немного похоже на крайне сильный голод, но тут что-то другое, еще более неприятное. Попытка уйти в цигун медитацию провалилась. Во мне просто кончилась та самая ци. Мысли путались, тело поразила ужасная слабость. Хотелось упасть и просто умереть. И лишь через полчаса я более-менее оклемался, наказав себе быть гораздо осторожнее во всех этих экспериментах. Еще через 2 дня тренировок я наконец-то смог ощутить ту минимальную границу, которую не стоит переходить. Дабы более экономно расходовать внутреннюю энергию, требовалось направлять ее целенаправленно именно туда, где она сейчас нужна. Сознание путалось и постоянно ошибалось, едва не сломал себе руку, неожиданно навернувшись буквально на ровном месте. Короче, теперь придется учиться заново ходить уже в 3-й раз. Следующим архиважным пунктом в моем призрачном плане выживания стояла постройка жилища. Сейчас лето и относительно тепло. Признаюсь, все же холодно, особенно ночами, а одежда едва греет. Спасает физическая активность и понимание, зимой станет гораздо холоднее. Зима, в доставшихся мне остатках памяти бывшего владельца тела с этим временем года связывались исключительно скверные переживания. Трудно оценить уровень мороза в градусах, но вода то замерзала, то снова оттаивала. Снег выпадал и быстро сходил. Ноль плюс-минус сколько-то там градусов по Цельсию. Усугублялось все сильными выхолаживающими ветрами, отсутствием топлива для обогрева и нормальной одежды. Спасала местных аборигенов лишь скученность в утлых жилищах. Во время особенно холодных периодов все сбивались в плотную кучу, согревая телами друг друга, словно пчелы в улье. Хорошая одежда и регулярный обогрев жилища имелось только у близкого круга вождя племени, куда, естественно, его нелюбимый отпрыск не входил, и все же ему удалось выжить за счет исключительно хорошей наследственности. Но мне на его месте теперь придется гораздо сложнее. Здесь на отрезанном от всего остального мира горном плато нет буквально ничего. Ни пещеры, ни сарая, ни топлива, ни десятка сородичей, за счет которых удастся согреться. Да и одежды у меня тоже нет, а зима обязательно придет. Потому прямо сейчас, когда актуальный вопрос про питание частично решен, пора заняться строительством. Единственными доступными стройматериалами здесь были камни, еще немного почвы в корнях растений, чуток сухих веток с кустов ягод силы, различные травы и все. Нет даже ящеровского дерьма, используемого аборигенами в качестве доступного связующего почти во всех поделках и постройках. Они сначала выплетали из веток кустов каркас строения, затем уплотняли его связанной в толстые плети травой, а затем обмазывали тонкими слоями с двух сторон смесью песка с ящеровским дерьмом, позволяя слоям засохнуть. Получалось весьма крепко, а к противному запаху все местные давно принюхались. Мне даже такая постройка сейчас недоступна по причине отсутствия нужных материалов. Из камней аборигены не строили, могли разве только очаг сложить. В прошлой жизни я читал о том, что соки некоторых растений являются естественными растворителями камня и с помощью них можно создавать прочнейший цемент. Я не догадывался, какие именно травы здесь могут дать аналогичный эффект, потому стал проверять все подряд. Растирал стебли и слабые камни в мелкую пыль, смачивал смесь и лепил из нее маленькие комки, раскладывая их сушиться на солнце. После высыхания обычно снова получалась пыль. Никакого полезного эффекта. Но я продолжал эксперименты, смешивая различные компоненты в вариантах, где высохшие комки получались чуть более твердыми и рассыпались только после прикладывания заметного усилия. Таким образом, за 10 дней удалось подобрать действенную комбинацию из трех растительных и двух минеральных компонентов. Со слабыми камнями я тоже старательно разбирался, перемалывая их и смешивая в разных пропорциях, и желанный результат был наконец-то обретен. После обильного смачивания водой полученная смесь медленно застывала, образуя весьма прочный камень серо-коричневого цвета.